надувной рынок. Свои 400-500 судов в год Чернецкий оценивает как примерно 5% всего российского производства. По его разведданным, завод «Салют» выпускает 5000 байдарок «Таймень», 3 тонн 2000 разных видов, а выпускающие, как и «Сталкер», надувные байдарки «Рафтмастер» около 500 штук. Но если щука Чернецкого стоит 7-10 тысяч рублей, то импортные пластиковые каяки, но они, как объяснил Михаил, для совсем крутого спорта, стоят 1000 долларов. БУ – 100-200 долларов. Вслед за щукой Михаил Чернецкий стал выпускать и надувную рыболовно-прогулочную лодку «Сом». Она весит 8 килограмм, а стоит 4500 рублей. Выпускает он и катамараны-бананы, нелюбимые им, зато популярные в народе. Михаил говорит, что может выпускать и 1000 байдарок в год, но для этого ему надо упорядочить производство. Сейчас неупорядоченная производственная цепочка довольно извилиста. Сначала нужно купить ткань. Путь ткани из Америки долог, особенно если нарвешься на тупого заморского менеджера. Получаю, например, письмо. Я уже было позвонил вашему перевозчику, но тут пришел факс от фирмы такой-то. Они заявили, что груз нужно передать им. Я и передал. Все, правда, обошлось, но сколько я бился головой о стенку. Переправа через океан может оказаться короче задержек на таможне. Дальше надо заказывать шитье шкур швеям, гнуть распорки на одном заводе, варить баллоны на другом. Самое страшное, однако, не это. Больше всего Чернецкому мешают проблемы психологического свойства. Ужасно утомляют стрессы, когда подрядчики в очередной раз допускают брак. Переносишь неприятный разговор с поставщиками, а потом и материал кончается. Если бы я вот с этими проблемами разобрался, то был бы у меня, как в нормальной капиталистической фирме, главной проблемой сбыт. Сейчас у Михаила такой проблемы вообще нет. На сайте «Сталкера» даже вывешены цены и координаты других производителей, и совершенно безвозмездно. Нет, если не будет хватать на лечение зубов, я этот альтруизм сверну. Но Чернецкий, тем не менее, откровенно информирует клиентов о качестве товара. Какие у щуки недостатки? У нее надежность нормальная, но не идеальная. Тесновата она. Люди ругаются, что рюкзаки не влезают. Ругаться-то люди ругаются, но вот еще интересный штрих, добавленный Михаилом к портрету своего типового покупателя. Приходят и говорят: «У вас прекрасная байдарка, только, знаете, она течь начала. Мы с маршрута сошли, весь отпуск из-за нее пропал. Продайте еще одну».